Глава 9. Великий князь и посол византийского Василевса. На сей раз великий князь принимал византийского посла без лишней помпы. Он сам, Добрыня, воевода Путята, ярл Сигурд, воевода Претич и, естественно, Сергей Иванович Духарев, более известный как боярин воевода Серегей. В качестве гостя присутствовал князь Черниговский, носивший пушкинское имя Фарлав. Так повелось, что формально Чернигов признавал главенство Киева, а Фарлав был правнуком одного из сподвижников Рюрика. Имя и родство — вымысел автора. Остальное более чем вероятно. Лет на 20 постарше Владимира Фарлав внешне от него изрядно отличался. Ростом повыше, намного толще, рожей пошире и вдобавок обладатель могучей полуседой бородищи, отпущенной на полянский манер. Мандатор Милентий вошел, опираясь на плечо рамейского старшины. Он заметно прихрамывал, но выглядел бодро. На пол укладываться не стал. Божественный автократор римский Василий II, энергично зачастил он, предлагает тебе, Хакан Русов, великий князь Киевский Владимир, согласно договору, заключенному твоим отцом, Хаканом Святославом и Василевсом Иоанном Цимисхием, выполнить свой союзнический долг и оказать ему помощь в борьбе с мятежным Вардой Фокой, за что готов заплатить тебе 15 кентинариев. За эту плату Август, император, рассчитывает получить от тебя не менее 5000 отборных воинов. Кентинарий — примерно 30 кило золота. Все, изложил, выдохнул. Воеводы переглянулись, плата была более чем щедрая. Судя по физиономиям матерых вояк, предложение пришлось по вкусу. «Нет», — сухо произнес Владимир. «Нет? Почему?» Милентий искренне изумился. Он-то рассчитывал, что без малого полтонны золота сразят варвара на повал. «Я не торгую кровью своих дружинников», — холодно произнес Владимир. «А договор, что был заключен моим отцом, закончился с его смертью». Но Владимир глянул строго, и Милентий заткнулся. «Я никогда не был на вашей земле», — произнес Владимир, «и совсем мало знаю о ваших обычаях. Скажи мне, есть ли у вашего императора братья, сестры?» «Брат его Константин, соправитель и...» «А сестры?» — перебил Владимир. «Есть?» «Анна», — пробормотал Милентий, не понимая, к чему клонит великий князь. «Анна Багрянародная». «Это хорошо», — кивнул Владимир. «Я никогда не стал бы продавать своих воинов за золото. Однако я мог бы прийти на помощь другу и родичу. Поэтому, если твой господин действительно нуждается в друге, то, думаю, он согласится отдать за меня кесаревну Анну. Если он согласен, я приду и приведу с собой 6000 воинов». «Опаньки!» — подумал Духарев. «Вот это ход! Потребовать в жены сестру рамейских императоров, ту самую Анну, Порфирогениту, которую в свое время Никифор Фока отказался отдать за императора Аттона. Император Священной Римской империи получил вместо нее принцессу Феофано, всего лишь племянницу Иоанна Цимисхия, еще одного узурпатора. И Аттон был вполне удовлетворен результатом. И это христианский император. А тут какой-то архонт варваров, язычник, дикарь. У Милентия язык прилип к гортани. Порфирородная принцесса, никогда такого не было. Еще Константин Великий писал, и слова эти начертаны на престоле храма Святой Софии, что никогда Василевс Ромеев не породнится через брак с народом, чуждым ромейскому устроению и обычаям. Тоже спустя полтысячелетия писал и другой император, Константин Багрянородный, в своем трактате об управлении империей, уподобляя подобный брак чуть ли не браку с животным и призывая на нарушителя анафему и прочие кары. Милентий даже дышать перестал. Порфирогенита, то есть рожденная в Порфире, особом покое императорского дворца, где появлялись на свет лишь дети действующего императора. Порфирородные представители династии, порфирогениты, считались особыми существами, связанными духовными узами с судьбой Византии. «Что же до золота?» — продолжал Владимир, будто и не замечая, что посол в ступоре, — «то и золото нам пригодится». Но великий, наконец, нашел в себе силы пробулькать мандатор. «Никак невозможно это? Ты ведь даже не христианской веры!» «Я сын своего отца», — гордо заявил Владимир. «Я не знаю такого слова «невозможно». Ступай, ответные дары тебе принесут позже. И позаботься о том, чтобы весной в Днепровском устье нас ждали корабли, которые доставят нас в Константинополь». Милентий повернулся и вышел. Он не был уполномочен торговаться или спорить. Но вид у него был пришибленный. Кто знает, как отреагирует Василий на предложение Владимира. То есть, как отреагирует, понятно. Но как это скажется на судьбе посла? Вполне могут и голову открутить. Духарев улыбался в усы. Нет, какой молодец Владимир! Каждое слово в строку. Истинный князь. В сравнении с его требованием, любое другое теперь казалось сущей ерундой. Но не все разделяли восхищение Сергея. Едва ромеи ушли, воеводы загомонили. Суть их ворчания сводилась к тому, чтобы требовать больше денег. А тут еще одна баба в княжеский гарем. Кому это надо? Владимир поднял руку с коротким жезлом, атрибутом княжьей власти, и гомон стих. «Воевода Сергей, объясни им». Духарев встал. «У Василевса Ромейского сейчас очень трудное положение», — сказал он. «Из Болгарии, куда он лично ходил воевать, его вышибли. На востоке империи неспокойно, Варда Фока силен, и к нему постоянно присоединяются новые союзники. А основа его войска — иберийцы и армяне, которые уже давно считаются лучшими воинами империи». Иберийцы — грузины. Василий сидит в Константинополе и не рискует дать мятежнику бой. Так что с каждым месяцем его положение ухудшается, а следовательно, он все острее нуждается в помощи. Так что весной мы будем нужны ему больше, чем сейчас. Да мы из него веревки вить будем. Воеводы радостно оживились. Перспектива вить веревки из византийского Василевса им понравилась. Но первая радость схлынула, и князь Фарлав спросил. «А если этот Фока доберется до Василевса раньше?» «Я так не думаю», — покачал головой Духарев. «Пока что большая часть страны за Василием. Да и стены его столицы тоже не из глины». «А если Василий побьет мятежников сам?» «Для этого ему надо найти подходящего военачальника, такого, которому он доверял бы и который был бы воином, а не царедворцем. Он уже послал одного, и тот перешел на сторону мятежников. Нет, без нас он боя в Варде Фоке не даст». «А почему ты думаешь, что 6000 дружинников помогут Василию победить?» — подал голос Путята. «Я слыхал, у ромеев счет воев идет на десятки тысяч». «Ты слыхал, а я видел», — надменно произнес Духарев. Путята он недолюбливал. «Видел и бил вместе со Святославом. Спору нет, ромейская конница очень сильна, но сколько ее? И на чьей она стороне? А на стороне мятежников по большей части ополчение». Тут он немного приврал. Были у Варды Фоки и опытные ветеранские части, а уж те, что вернулись со Склиром из Багдада, и вовсе битые волчары. Но еще Духарев слыхал, что у Склира с Фокой не все гладко. Есть между союзниками некоторые трения, и за пару-тройку месяцев они, скорее всего, усилятся. Но Путята не унимался. «Василий кинет нас в самую кровавую сечу», — заявил он. «Мы все погибнем, и некому будет получать золото». «А тебя никто и не зовет», — насмешливо произнес другой воевода Претич. «Струсил? Сиди дома на печке». «Да я...» — Путята вскочил. «Сядь, воевода», — пробасил Добрыня. «И помолчи, коль ничего путного сказать не можешь. Великий князь сказал свое слово, не тебе ему перечить. Пусть говорит тот, кому есть что сказать дельного». «Я бы пошел», — заявил Сигурд. «Мне нравится». «И мне любо», — поддержал Претич и покосился на черниговского князя, которому служил до того, как перейти к Владимиру. «Сам не пойду», — покачал головой Фарлав. «Не люблю морем плыть». «Но Воев дал бы 500». Путята пробубнил что-то себе под нос, но тихонько. Добрыня сказал: «Помалкивай, значит, молчим». За княжьим вуем Путята ходил как нитка за иголкой. Истово и преданно. Обоих это устраивало. «Ну, раз договорили, то пора и усы медом смочить», — завершил Добрыня, и военный штаб киевского князя отправился пировать. «Ты это ловко пошутил с парфирородной принцессой», — похвалил великого князя Сергей. «Теперь любое твое требование малым покажется». «Пошутил?» — Владимир удивленно поглядел на своего воеводу. «А с чего ты взял, что я пошутил?»